Вселенная, в которой мы живем, должна либо расширяться, либо сжиматься, было предсказано теоретически замечательным советским ученым Фридманом в 1922-1924 годах. Работы Фридмана были строго математичны и основывались на теории тяготения Эйнштейна. Но для того, чтобы понять суть его открытия, нет надобности обращаться к строгой математике. Как все великое, это открытие в основе своей очень просто. Вспомним, почему не сжимается и не расширяется обычная звезда. В ней силы тяготения уравновешены силой, создающейся перепадом давления от плотных недр звезды к рыхлой поверхности. Но Вселенная однородна в самых больших масштабах. Никакого перепада давления в ней быть не может. Значит, там единственной существенной силой остается тяготение. Поэтому если представить себе, что в какой-то момент огромные массы Вселенной в среднем неподвижны друг относительно друга и распределены однородно, то в следующий момент под действием тяготения они придут в движение, вещество начнет сжиматься. В сравнительно маленьких системах тяготение можно уравновесить круговым движением тел по орбитам, как в Солнечной системе, или хаотическим движением тел по очень вытянутым орбитам, как в эллиптических галактиках. Но в огромной Вселенной это невозможно. Пришлось бы задавать скорости большей скорости света, что запрещено законами природы. Стационарность для Вселенной невозможна. Таков был вывод Фридмана. Но Вселенная не обязательно должна именно сжиматься под действием тяготения. Если вначале задать всем массам скорости удаления друг от друга, то она будет расширяться. А тяготение будет только тормозить разлет. Таким образом, будет ли разлет или сжатие, зависит от начальных условий. От физики процессов, которые определили начальные скорости масс. Так была теоретически открыта необходимость глобальной эволюции Вселенной. Эта идея была совершенно новой, крайне необычной. Разные схемы строения Вселенной господствовали в науке, сменяя друг друга на протяжении веков. Но все, или почти все, эти схемы объединяло одно. Это были именно схемы строения. Не развития эволюции, становления, а вечный неизменный механизм часов Вселенной. Идея стационарности всей Вселенной казалась само собой разумеющейся. Во Вселенной могли происходить сложные процессы, но от чего, от какого состояния и куда должна развиваться вся Вселенная? Мысль об эволюции всей Вселенной представлялась нелепой, и эта мысль с большим трудом овладевала сознанием даже крупных ученых. В качестве примера можно привести самого Эйнштейна. Творец теории относительности понимал, сколь важна его теория для космологии. Сразу после создания общей теории относительности он стал выяснять, имеются ли у уравнения теории, применимые ко всей Вселенной, статического решения, то есть решения, описывающего состояние, не меняющегося со временем. Эйнштейну казалось очевидным, что надо строить именно статическую, а не эволюционную модель Вселенной. Но уравнение общей теории относительности в применении ко всей Вселенной не давало статических решений. Идея статического мира казалась настолько привлекательной, что Эйнштейн не поверил своим уравнениям и пытался даже их изменить, чтобы они давали стационарное решение. Мы дальше поговорим еще об этой его попытке. Почему же идея статичности Вселенной была столь привлекательна? По-видимому, это происходило потому, что она основывалась на видимой стационарности, неизменности астрономических тел и систем, будь то Солнечная система, звезды, звездные скопления или галактики. Вольно или невольно, наблюдаемое постоянство астрономических явлений во всех известных человечеству масштабах распространялось на всю Вселенную. Очень четко об этом сказано еще у Аристотеля в его сочинении о небе. В продолжении всего прошедшего времени, согласно летописям, завещанным потомкам от поколения к поколению, мы не находим следа изменений ни во всем удаленном небе в целом, ни в одной из подходящих частей неба. Сегодня, в конце 20 века, мысль о том, что вся Вселенная должна эволюционировать, кажется нам естественной. Мы теперь знаем, что неизменность звезд, других небесных тел и их систем только кажущаяся. Человек их наблюдает в течение сроков слишком коротких, чтобы заметить эволюцию изменений. Но звезды рождаются. Человек их наблюдает в течение сроков слишком коротких, чтобы заметить эволюцию, изменения. Но звезды рождаются, живут и умирают. Продолжительность их жизни часто составляет миллиарды лет. Источником энергии, излучаемой звездами, являются ядерные реакции, идущие в их недрах. Любой источник энергии не вечен. Конечны запасы ее и в случае ядерных источников. Значит, и Солнце, и звезды возникли в конечном прошлом и имеют свою историю. Мы наблюдаем сегодня бурные процессы взрывов в эволюции в таких гигантских системах, какими являются галактики. Вещество, входящее в галактики, постепенно перерабатывается в ядерных процессах, идущих в звездах. Водород превращается в гелий, а затем в более тяжелые химические элементы. Итак, статическая картина неприемлема ни для каких астрономических систем, если только рассматривать достаточно большие промежутки времени. Если сегодня надо было бы заново строить модель Вселенной, необходимо было потребовать, чтобы модель была эволюционирующей, чтобы в ней были указания на эпоху, когда во Вселенной началось рождение звезд, галактик и так далее. Но вернемся к началу нашего века. Первая работа Фридмана, доказывающая, что Вселенная должна эволюционировать, была получена редакцией немецкого физического журнала в конце июня 1922 года. Эйнштейн был настолько убежден в необходимости статического решения уравнений, описывающих состояние Вселенной, что посчитал работу Фридмана ошибочной. В середине сентября 1922 года редакция того же журнала получила короткую заметку Эйнштейна. В ней он, по выражению академика Фока, несколько свысока говорит, что результаты Фридмана показались ему подозрительными, и что он нашел в них ошибку, по исправлениям которой решение Фридмана приводится к стационарному. Фридман узнал о мнении Эйнштейна из письма своего коллеги по работе в Петрограде, Крутикова, бывшего в то время в командировке за границей. В декабре 1922 года Фридман написал Эйнштейну письмо, в котором подробно излагал суть своих вычислений, убедительно доказывая свою правоту. Письмо заканчивалось словами: «В случае, если вы сочтете правильными изложенным в моем письме расчеты, я прошу вас не отказывать мне в том, чтобы известить об этом редакцию физического журнала. Быть может, в этом случае вы поместите в печати поправку к вашему высказыванию или представите возможность для перепечатки отрывка из этого моего письма». Письмо было получено Эйнштейном и сохранилось в его архивах. Но, по-видимому, он не прочел его вовремя и не обратил внимания, будучи уверенным в своей правоте. В мае 1923 года Крутков встретился с Эйнштейном в Лейдене, в доме известного голландского физика Эрнфеста, и в неоднократных беседах доказал правоту выводов советского математика. В письме к сестре в Петроград от 18 мая 1923 года Крутков пишет: «Победил Эйнштейна в споре о Фридмане. Честь Петрограда спасена». Сразу после бесед с Крутковым Эйнштейн направил в физический журнал заметку, которую мы приведем здесь полностью. К работе Фридмана о кривизне пространства. В предыдущей заметке я поверх критики, названную выше, работу. Однако моя критика, как я убедился на письме Фридмана, сообщенного мне господином Крутковым, основывалась на ошибке в вычислениях. Я считаю результаты Фридмана правильными и проливающими новый свет. Оказывается, что уравнения поля допускают, наряду со статическими, также и динамические, то есть переменные относительно времени, центрально-симметрические решения для структуры пространства. Эйнштейн в дальнейшем всегда подчеркивал важность работ Фридмана в создании современной космологии. В 1931 году он писал: «Первым на этот путь вступил Фридман».